Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Лето 1945-го. Город Коламбус, штат Огайо. Я в толпе зрителей военного шоу по случаю победы над Германией. Сколько мне лет? Кажется, 15, но это не имеет значения. Сейчас вообще ничего не имеет значения. Над моей головой проходят один за другим боевые самолеты. Все вокруг свистят, кричат, машут, а я застыл как вкопанный. Голова задрана вверх, рот и глаза распахнуты до предела, и внутри, как колокол, бьется абсолютно счастливое сердце. Кажется, я понял, чего я хочу больше всего на свете. Летать. Праздники закончились, наступили будни. Простите, что разговариваю на бегу. Я курьер фармацевтической компании, приходится шевелиться. Мой отец мелкий клерк, мать учительница, звезд с неба не хватает, так что вот тоже работаю. Помогаю семье сводить концы с концами. Нет, мечту о небе я не забыл, но чтобы поступить в авиашколу, нужны деньги. Много денег, у родителей их нет. Что ж, вот пробую заработать сам, своими ногами. «21 июля 1969 года. Луна. Море спокойствия. Солнце только-только поднялось над горизонтом, но уже светло, как в самый ясный летний день на Земле. Вон она, Земля. Красивый синий-белый шарик в черном небе. Я стою на последней ступеньке трапа лунного модуля. А там, на сине-белом шарике, за моими неуклюжими движениями по прямой трансляции следят миллионы людей. До поверхности Луны остается всего один шаг. That's one small step for man, one giant leap for mankind. После возвращения на Землю нас носили на руках. Моя фраза «этот маленький шаг человека, гигантский скачок человечества» вошла в школьные учебники. И тут выяснилось, что я произнес ее неправильно, забыл неопределенный артикль. А что, может слетать назад и сказать эту фразу еще разок? Хотя кругом говорят, что мы вообще никуда не летали. Слова, слова, слова. Вскоре после полета я ушел из НАСА. Живу в маленьком городке в скромном доме. Вечерами мы с женой сидим на террасе, смотрим на Луну. Она называет ее «наша дача». Тут очень тихо. Так тихо, что слышно, как вы дышите. Это мое место. Мой выбор. Я не хочу носиться по этой земле, как курица, которой только что отрубили голову. Я уверен, что число ударов сердца у каждого из нас посчитано с самого рождения. Я не хочу знать, сколько сердцебиений осталось у меня в запасе. Я хочу прожить жизнь, в которой каждое мгновение — это удар колокола. Нил Армстронг. Астронавт. Первый человек на Луне. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.